Шувалова в то время начинали приобретать большое влияние на ум императрицы. Причиной тому была ее новая привязанность к Ивану Ивановичу Шувалову. Независимо от этой привязанности к их двоюродному брату, императрица всегда питала дружбу и доверие к Александру и Петру Шуваловым, которые с ее молодости состояли при ней, а Шувалова с детства была воспитана вместе с ее величеством, была одних с нею лет. Ее игривый нрав забавлял императрицу, которая иногда не могла без нее обойтись. В расположении к ним императрицы были колебания вверх и вниз. В эту минуту их барометр подымался. Они не любили графа Бестужева, который завязал близкие отношения с графом Разумовским, их противником. Они старались отстранить от этих двух графов, возможно, больше народу. И так как они знали, что я не считала графа Бестужева в числе своих друзей, то вследствие этого они под рукой стали всячески ухаживать за мной, в особенности новый фаворит. Он, однако, скрывал эти ухаживания, словно убийство из страха возбудить ревность императрицы, которой избегнуть было более чем трудно. Императрица в течение этого лета захотела увидеть Софьино, дворцовое имение, находившееся приблизительно в 100 верстах от Москвы и местоположение которого очень хвалили. Шуваловы устроили так, что мы с великим князем приняли на сей раз участие в этой увеселительной поездке, которая таковой, однако, не оказалась, как я это расскажу. Там совсем не было дома, удобного для житья. Императрица велела поставить палатки, и в них расположился весь двор. На другой день нашего приезда императрица и великий князь поехали на охоту, но так как императрица не брала меня никогда с собой на охоту, хотя она и знала, что я очень это люблю, то я осталась в своей комнате читать книгу и скучать. На другой день, к часу обеда, мы отправились в палатку императрицы. Мы нашли стол накрытым. Несколько минут спустя она появилась, и все присутствующие по косому взгляду из-под лобья, какой она бросала, когда бывала рассержена, поняли, что она была не в духе. Поцеловав, как всегда, великого князя и меня, она начала говорить о скуке вчерашней охоты, и, увидав человека, которому поручено было управлять этим имением, сказала ему по-русски: «Если бы ты не был мошенником, я бы лучше развлеклась вчера. Очевидно, соседние дворяне дают тебе деньги, чтобы ты не мешал им охотиться на моей земле. Тут нет ни одного зайца. Если бы тут не охотились, их было бы множество». Сей несчастный, весь дрожа, стал горячо божиться всеми возможными клятвами, чтобы ее убедить, что никто не охотился в окрестностях. Но она продолжала его бронить и угрожать ему. Потом она повернула разговор на доброе старое время и стала говорить, как она охотилась с Петром II и какое множество зайцев они брали в день. Она принялась, на чем свет стоит, бронить князей долгоруких, окружавших этого государя, и рассказывать, как они старались ее отдалить от него. Это заставило вспомнить о доброте и дружбе к ней этого государя и о неприязни, которую высказывала к ней императрица Анна. Отсюда она перескочила на бедность, в которой жила во времена этой императрицы. Она нам перечислила все свои тогдашние доходы и сказала: «Хотя у меня было тогда не более 30 000 дохода, на которые я содержала весь свой дом, тем не менее у меня не было долгов». При этом она бросила взгляд на меня. «У меня не было долгов», — продолжала она, — «потому что я боялась Бога и не хотела, чтобы моя душа пошла в ад, если бы я умерла, а долги мои остались бы неуплаченными». Тут вторично был брошен на меня взгляд. Императрица продолжала: «Правда, дома я одевалась очень просто. Обыкновенно я носила юбку из черного гридета и кофту из белой тафты. В деревне я также не одевалась, дорогие материи». Тут она метнула на меня весьма гневными глазами. В этот день на мне была богатая кофта. Я прекрасно поняла, что императрица страшно на меня злилась. Я хранила молчание, по примеру всех присутствующих, и слушала почтительно и не смущаясь. Ее величество еще долго продолжало в том же духе, переходя с одного предмета на другой, задирая то одних, то других, и возвращаясь почти постоянно к тому же припеву, который я должна была глотать.